Глава 22. До. Адриана. Чин-чин! Дурачится Ники, триумфально ударяя своим бокалом шампанского об мой стакан соком. Обещание не пить спиртное все еще в силе, да и без него неплохо живется. Даже лучше, чем когда-либо, с учетом многих перемен в моей жизни. Тогда в клубе Киллан был прав, настаивая на том, что веселиться можно и без алкоголя. Вообще, он во многом оказывался прав, поэтому сохранять трезвость ума после вечеринки у Дрейка стало и моей навязчивой идеей. Ученица из меня вышла неплохая. Увы, теории мне раньше было недостаточно. Практику подавай. И не скрою, желание идти наперекор авторитарному характеру Кроу в прошлом перевешивало все доводы в пользу обратного. Но теперь я чертовски хочу сойти с дистанции, чтобы уступить ему первое место. Поступок с деньгами махом перечеркнул то плохое, что было сделано с его стороны. В животе щекочет от мысли, что Киллан тайно в меня влюблен. Думаю, каждая девочка на моем месте считала бы именно так. Но не стал бы он жертвовать такой внушительной суммой ради того, кому он ничего не испытывает. Или стал бы? Все-таки наивный я человек. Киллан Кроу – непредсказуемый, непонятный и самый загадочный парень в мире, выбивающийся из всяких правил. Он живет по собственным законам, известным ему одному. Поэтому единственным способом докопаться до истины может быть только разговор. Господи, как же страшно с ним разговаривать. Кстати, что за план, о котором ты упоминала по телефону? Очень вовремя приходит на ум предложение подруги. Приняв серьезный вид, Николь отставляет недопитое шампанское. Ты говорила, что на присланных скриншотах замазано имя врача и название клиники. Что? Если взломать базы всех клиник Вашингтона и попробовать найти хотя бы по примерным датам. Ники, я уже это делала. Месяц назад платила одному хакеру. Но моего имени нигде не обнаружилось. Скорее всего, меня обследовали под вымышленным. Вздыхаю я, зарываясь пальцами в волосы. Ого, а мне почему не сказала? А смысл? Результата все равно ноль. Нашлось три врача с фамилией Маккензи, и ни один из них не подошел. Один хирург, второй в то время заканчивал университет, а третий – женщина. В моем воспоминании он был мужчиной. К тому же, не думаю, что он стал бы так палиться, высылая заключение от своего имени. А кому это еще может быть нужно? Как бы я сама хотела знать ответы на эти вопросы. Одному Богу известно, сколько дней и ночей я провела над разгадыванием прошлого. Беда в том, что оно может не подарить спасения, а погубить меня окончательно. Не знаю, Ники, я всю голову сломала. Но факт остается фактом. Если бы заключения были неправдой, шантажист не рисковал бы. Кожа ладони леденеет, когда я собираюсь произнести следующие слова. Он уверен, что я пойду на его условия только по одной причине. Он знает, что у тебя амнезия. Помогает Николь. Хуже, Ники. Он знает, что у меня в голове. Знает все о моей прошлой и настоящей жизни. Следит за мной. Последнюю фразу я решила оставить при себе, иначе подруга точно не отвяжется. Адри, если бы ты призналась во всем Максу, он точно подключил бы кого следует. Почему ты такая упертая, а? Ну вот, началось. Ники, нет. Тысячу раз нет. И Макс тоже не всесильный. Что он выяснит, кроме того, что известно следствию? Родственников у меня нет, которые были бы свидетелями. Про дядю забыла. Это номинально. Никакой он мне не дядя. Тем более он и со своей сестрой никогда не общался. Приперся в DC исключительно за наследством и свалил в Сиэтл. У него крупный бизнес. Зачем ему жалкие гроши от меня раз в два месяца? А что если... Николь ложится головой на мои колени, вылупившись в потолок, словно на нем написаны ответы. Что? Вдруг ему не нужны деньги? А что тогда? «Игра», — изрекает глубокомысленно. «Человек, который такое проворачивает, вряд ли нуждается в паре тысяч баксов. Допустим, какая конечная цель у этого чертового игрока? Такую мысль я тоже допускала. Но что-то не складывается. До каких пор он намерен меня мучить? Или она? Или они? Мы должны с тобой за ним проследить, чтобы прижучить его раньше, чем он дойдет до своей цели. Но как?» И в прошлый, и позапрошлый раз это были номера разных мотелей. Бронь на мое имя и приказ в СМС покинуть здание в течение 10 минут. Иначе эти бумаги станут достоянием общественности. Хочется разреветься от отчаяния и безысходности. но стараюсь держать лицо даже перед лучшей подругой. Очень простым и надежным способом, Адрия. На этот раз мы с тобой отправимся туда вдвоем. Она сейчас так напоминает своего отца, что становится не по себе. Хитрющий взгляд, загоревшийся от предвкушения приключений. Только все это с трудом можно назвать таким развлекательным словом. Не пойдет. Если он узнает о том, что я кому-то разболтала, исход будет тот же. Отбрасываю я это предложение. А он не поймет, что мы вдвоем. Ее пританцовывание бровями вынуждает возвести глаза к потолку. Какая бы ни была у нее идея, мой ответ будет отрицательным. Я не стану вмешивать сюда Николь. Ладно, я пошла. Вылезаю, сдвинув блондинистую голову Ники, и сладко подтягиваюсь. Я и так засиделась. Вот вечно ты так поступаешь. Ай! Мне в голову сзади неожиданно прилетает диванная подушка, взлохмачивая распущенные волосы. Обещай, что как только он свяжется с тобой, ты сразу позвонишь, и мы вместе продумаем план действий. Указательный палец, строго направленный в меня, по-видимому, должен придать большей важности озвученному требованию. Не могу на нее сердиться. Никогда не могла. Зуб даю. Ты пешком собралась? Удивляется Николь. Давай такси вызовем. Уже поздно. Ники, с 10-15 минут по центральной улице. Хочу проветриться. На самом деле мне надо настроиться на диалог с Кроу, чтобы не выглядеть дурой. Прогулка должна помочь. Несмотря на середину ноября, погода решила побаловать вашингтонцев последними теплыми деньками. На улице безветренно, поэтому шагаю не спеша в сторону дома. Редкие прохожие не проявляют никакого интереса к окружающей обстановке, погрузившись в раздумья после трудового дня. Поглядывая по сторонам на светящиеся витрины уже закрытых бутиков, представляю, как здесь будет прекрасно совсем скоро. После Дня Благодарения город начнет готовиться к Рождеству. И признаюсь, это мое самое любимое время. Дело не в подарках, а в атмосфере, которая дарит надежду на чудо и исполнение желаний, даже самых заветных. Каждый осознанный год я загадывала одно и то же – восстановить память, какой бы она ни была. Меня больше не пугает правда. Морально я настроена на самое худшее, хотя вера в мою невиновность продолжает теплиться. Та учительница в базилике дала подсказку, поэтому кто я такая, чтобы спорить с человеком, умудренным жизненным опытом? Сосредоточенность на внутренних переживаниях оказывается такой глубокой, что я утрачиваю главное – бдительность. Только поэтому не успеваю ничего предпринять, когда перед пешеходным переходом спереди и слева с визгом тормозят два черных внедорожника, перекрывая проход со всех сторон. Попытка сделать шаг в сторону заканчивается полным провалом. Мощные руки, приподнявшие меня от земли, застают врасплох. Надсадный вскрик, поглощенный громким гудком клаксона, резко обрывается на полузвуке. Неужели никто не поможет? Острый укол в шею, и силы меня стремительно покидают. Каждая мышца наливается неимоверной тяжестью против воли, а зрение улавливает лишь последние крохи изображения, когда открывается дверь автомобиля, и меня швыряют в темный салон. Киллан. Как это? 2 часа назад? И ты отпустил ее одну? Пешком? Обычно сдержанный отец меряет шагами гостиную. Я сонотею с каждым его шагом все больше, готовый разорвать в клочья того, кто причинит вред Адриане. Он прерывает связь и, раздосованно пройдясь по волосам, набирает кому-то другому. Пытаюсь разгадать по его позе масштаб катастрофы. Папа отвернулся к окну, поставив руку на пояс. Внешне спокоен, но я вижу в этом плохой знак. Он не хочет, чтобы мы видели его эмоции. Очень знакомо, потому что в данный момент занимаюсь тем же, вымещая потребность крушить все вокруг на несчастном гаджете, который едва не хрустит в ладони. Взявшееся из ниоткуда, первородное чувство сожрало почти весь лимит моей уравновешенности. Скверное предчувствие только усиливает это дерьмовое состояние, приводящее в действие разрушительные механизмы, стоящие до этого на стопе. Не могу просто так сидеть. Мне нужно что-то делать. Но круг поиска слишком велик. Слишком. Позднее возвращение для Линдон – дело привычное. Но она никогда, никогда не делала этого без предупреждений и тем более не отключала телефон. Именно поэтому родители сразу всполошились, сначала допросив меня, а потом и Николь. Так мы и собрались втроем в гостиной. Сна ни в одном глазу ни у кого из нас. Пока отец разговаривает, пробиваю последнее местоположение Адрианы. Но, похоже, она не активировала функцию обмена геопозицией с семейной группой, как это сделали все мы. Черт! Сын, что там, Доминик? Спрашивает мама надломленным голосом, перебирая в руках кухонное полотенце. Проверяю мессенджер, но кроме последнего сообщения, в котором он говорит, что Томас не в курсе, больше ничего нет. Ник уже на пути к нам, само собой. Думаю, и Николь тоже. Макс, давай поднимать на уши полицию, слышишь? Не выдерживает мама, как только папа откладывает свой смартфон на стол. Ты знаешь, как работает наша полиция даже со связями. Уйдут часы. Есть способ побыстрее. Брайан сейчас взломает уличные камеры от дома Ники до нас. Постарается в ближайшие полчаса ответить. Он и это умеет? Недоумеваю я. Доминик в курсе, что его отец может вот так запросто хакнуть камеру на другом конце света? Родители переглядываются, но быстро берут себя в руки. Он много чего умеет. Хобби такое. Отрезает отец и переводит взгляд на маму. Ладно, плевать на то, что родители врут. Главное, чтобы Брайан ее нашел. Лили, может, сделаешь нам кофе? Нам всем надо успокоиться. Возможно, пока Адриана шла домой, встретилась с кем-то из знакомых, а телефон разрядился. Паника – самое худшее, чем мы можем помочь друг другу. Неуверенно кивнув, мать отходит к кофемашине. Но со мной это так не работает. Я не могу успокоиться. Просто услышав, успокойся. Буду спокоен, как только Адри войдет в квартиру. Находиться в неведении – все равно, что быть связанным по рукам и ногам с кляпом во рту. Чертовски жестоко. Телефон в моей руке оживает, и я сразу принимаю вызов, только успев заметить, что это Доминик. Ник? Киллан? Макс рядом? Да. Смотрю на обоих родителей, застывших в одинаковой позе. Включай громкую связь, быстро! Делаю, что он сказал, чувствуя, что новости последуют нехорошие. Мне только что пришло сообщение с неизвестного номера. Адриана в Брентвуде. Что значит в Брентвуде? С кем? Возмущается мама. Она одна, Лилиан. Ее там выбросили. Сейчас пришлю координаты, которые мне скинули. Я уже еду туда. Выезжайте. Я вскочил с места еще на слове «выбросили». И как потерпевший, ринулся в прихожую обуваться, забыв, во что одет. Не думая о том, как моя реакция выглядит со стороны. Только бы она... Нет, даже в мыслях не стану этого произносить. Все в порядке. Она в порядке. Киллан, стой! Рявкает отец позади, когда я распахиваю входную дверь. Что? Оборачиваюсь, и мой взгляд напарывается на пистолет в его руке, который он тут же пихает в пристегнутую кобуру. Успел к сейфу метнуться? Медленно я собираюсь, черт побери. Мама суетится за его спиной, наспех швыряя в сумку удостоверение, ключи и еще один пистолет. У нее тоже есть разрешение? Ничего. Чеканит он, вцепившись в меня своим назидательным взглядом. На моей поедем. У тебя всего два места.